Глава 8. Шерлок Хаус. Скрипичная соната Шостаковича весьма сложная для исполнения произведения. Вдобавок она еще и длинная, из 3 частей, медленной, стремительной и еще одной медленной. Шостакович был пианистом, и скрипкой не владел совершенно. Скрипачи убеждены, что именно поэтому он писал столь сложные произведения для скрипки. Самому играть не придется, так отчего ж не усложнить. Сонату Шостаковича Данилов играл очень редко. Нужен был особый душевный настрой и соответствующие условия. Ночью в кабинете условия были самыми подходящими. Те, кому положено спать, ушли домой. Тех, кто надеялся подремать на дежурстве, разогнали по вызовам. Диспетчеры оперотдела сидят в наушниках, и музыка не помешает. А охранникам, вечно курящим у входа, она даже в радость. Приятное развлечение. Кроме того, сегодня соната Шостаковича была как никогда в тему, поскольку посвящалась она теме борьбы с силами зла. Силы зла властвовали над центральной подстанцией Севастопольской скорой помощи безраздельно. Началось все с рассказа о скандале, который фельдшер Чернецова устроила своему бывшему мужу. После развода они не смогли разменять двухкомнатную квартиру на что-то более-менее путное. Не хватало денег на доплату. Поэтому рассудили, что лучше жить в коммуналке друг с другом, как-никак 7 лет вместе прожили. Знают все привычки и заморочки, нежели с незнакомыми посторонними людьми. Получив вожделенную свободу, то есть законное право возвращаться домой в любое время и в любом состоянии, муж Чернецовой начал спиваться. Быстрыми, нет, не просто быстрыми, а какими-то сверхзвуковыми темпами. «Это ужас какой-то», — жаловалась на подстанции Чернецова, сверкая своими большими красивыми глазами. Не стала с ним разъезжаться, чтобы не жить с какими-нибудь ханыгами, а все равно с ханыгой живу. Ладно, мы с одним, к нему же дружки табунами ходят, а я теперь их даже выгнать не могу. «Выйди за него замуж снова, Юлик», — советовали ей циничные коллеги, в глубине души жалевшие несчастную Юльку. «Нет уж», — трясла кудряшками Чернецова, — «два раза в одно говно вляпаться нельзя. Вот накоплю денег и перееду в однушку. А до той поры придется терпеть. Оно и к лучшему, что дома появляться не хочется. Чем больше дежурств наберу, тем скорее с ним разъедусь». В понедельник Чернецова пожаловалась коллегам на то, что ее бывший муж опустился до прямого воровства. Украл деньги из ее кошелька, причем не все, а примерно половину, в расчете, что она не сразу заметит пропажу. А заметив, может подумать, что обсчиталась или, например, что ей не додали сдачу в магазин. Во вторник о пропаже денег рассказали врачи Шарко и Петровский. Шарко подозревал сына девятиклассника, несмотря на то, что тот в краже так и не признался. А Петровский грешил на престарелую тещу-маразматичку, у которой на фоне маразма развелась клептомания. Все встало на свои места после того, как в четверг утром фельдшер Вадик Бувайло обнаружил, что в его бумажнике, который всю смену пролежал в шкафу, теперь вместо 8 500 лежит всего 3. Большинство сотрудников в начале смены оставляли бумажники с кошельками в шкафах, брали с собой на перекус небольшую сумму, рублей 200 или 300. Работа на скорой хлопотная, в зоопарке легко потерять бумажник. Вывалится, сам машинально выложишь из кармана и забудешь. Или забудешь переложить из кармана куртки в сумку после сдачи смены, а то и свистнут на вызове. Всякое бывает. Да вообще сотрудникам скорой лучше не иметь при себе на дежурстве лишних денег. Бывали случаи, когда невменяемые пациенты, маразматики или алкаши, сразу после отбытие бригады, звонили в полицию и рассказывали, что врачи-убийцы украли у них последние сбережения. «Приедет бригада на следующий вызов, там уж снаряд поджидает, проедемте в отделение». А в отделении первым делом просят вывернуть карманы. Деньги и документы возили с собой на дежурстве единицы, из числа самых недоверчивых. Остальные за сохранность своего добра не беспокоились, потому что случаев воровства на центральной подстанции, да и вообще на всей севастопольской скорой, давно никто не помнил. Свои же люди кругом, коллеги, могут пирожком без спроса угоститься или сок из пакета отпить, но чтоб деньги красть, да еще таким иезуитским методом. Заведующий центральной подстанции Мамлай пришел в кабинет к Данилову в четверг сразу же после видеоконференции. Его появление Данилова удивило. И только-только обсудили все дела, что срочно могло произойти за минуту. «Не хотел при всех говорить», — сказал Мамлай, — «хотя к вечеру и так все будут знать. Шило в мешке не утаишь. У нас, Владимир Александрович, завелась крыса. Сегодня у фельдшера Бувайла обнаружилась пропажа. А до того было еще три случая, которые мы вместе и не увязывали. Брали не все, а только часть, чтобы люди думали на домашних. Кто на бывшего мужа, кто на тещу. Хорошо, что Бувайло заметил сразу, а то еще долго тянулась бы эта волынка. Что делать будем?» Бувайло позвонил в полицию, но там его мягко послали. «Сам, мол, обсчитался, а теперь волну гонишь?» «Я когда в Ялте на скорой начинал, у нас на подстанции был подобный случай. Фельдшер одна баловалась. Крала деньги и все маломальски ценное. У меня, например, левайсы новые украла. Черт дернул в обновке на подстанцию прийти похвастаться. Поймали ее случайно. И не скоро, примерно через полгода от первой кражи. А за эти полгода все сотрудники друг с дружкой перегрызлись. Сильнее всего подозревали диспетчеров и охранников, которые круглые сутки на подстанции торчали. Да и другим доставалось. Обстановочка была поганая. Работать невозможно. Я уж думал о том, чтобы перевестись на другую подстанцию. «Могу представить», — кивнул Данилов, хорошо понимавший Мамлая. «Надо самим что-то делать, раз никто больше нам помочь не в состоянии». «Надо срочно что-то делать», — уточнил Мамлай, напирая на слово «срочно». «И без того некомплект 40%. Если народ начнет собачиться и разбегаться, то придется закрывать подстанцию». «Закрыть подстанцию нам никто не даст», — усмехнулся Данилов. «Предлагайте другие варианты, Константин Миронович». «Не знаю, что и предложить», — развел руками Мамлай. «Табель анализировать, чтобы вычислить вора, бесполезно. У нас же проходной двор. Постоянно кто-то из своих заходит. Кто мимо шел, кто арбуз забыл, кому с диспетчером подшушукаться приспичило. Опять же, все с других подстанций, кто приходит к вам или в бухгалтерию, заходит и к нам. Сотрудников других подстанций можно в расчет не брать», — возразил Данилов. «Они появляются здесь эпизодически, раз в месяц, а то и реже, и заглядывают ненадолго. А для кражи из шкафчика нужно выждать подходящий момент. Это кто-то свой. Свои заходят чаще в нерабочее время и торчат на подстанции дольше. Для многих сотрудников скорой помощи подстанция становится вторым домом, или, если не домом, то клубом, в который всегда приятно зайти. Как шутил один из бывших коллег Данилова, доктор Саркисян, только в выходной можно спокойно расслабиться на подстанции, зная, что никакой вызов твой кайф не обломает». «Ну да, свои», — согласился Мамлай. «На новичков я грешить не хочу. Умный вор дождется, пока появится новый сотрудник, только потом начнет красть, чтобы подозрение пало на новичка». «Мне это очень приятно слышать», — улыбнулся Данилов, — «с учетом того, что самый новый сотрудник — это я». «Это ж совсем с ума надо сойти, чтобы на вас подумать», — махнул рукой Мамлай. «Но перед вами ко мне еще трое сотрудников пришло. Доктор Петровский перевелся с третьей подстанции и два новых фельдшера. Бувайло и Сахацкая. Кстати, у Петровского и Бувайло пропали деньги». «Значит, будем подозревать Сахацкую?» — пошутил Данилов. «Да нет, зачем же?» — нахмурился Мамлай, не поняв шутки. «Сахацкая уж неделю на больничном с растяжением связок голеностопного сустава. Дома сидит, на подстанции не была. Это кто-то другой. Из списка можно вычеркнуть нас с вами, тех, кто пострадал от вора, еще Райку Капержинскую. Она патологически честная. Я скорее себя стану подозревать, чем ее. Но как быстро найти вора, ума не приложу. Вот если бы у нас камеры видеонаблюдения на подстанции были. А так могу только попросить народ, чтобы деньги на работу брали по минимуму или держали бы их при себе, но вряд ли это поможет. Кто им доставит? Особенно женщины. Они же не привыкли кошелек в кармане таскать. «Я тоже не люблю в кармане», — заметил Данилов. «В сумке удобнее. Кстати, Константин Миронович, как у вас с графиком на субботу? Найдете, куда поставить меня на полсутки?» «По нашей жизни врач лишним не бывает, Владимир Александрович. Усилим вами фельдшерскую бригаду. Будете работать с Добродомовым». «А в воскресенье тогда как?» «В воскресенье тоже выйду по графику». «Железно», — пообещал Данилов. «Может, еще и в следующую субботу на полусутки прошусь». «Никак. Сами вора поймать хотите?» — недоверчиво прищурился Мамлай. «Жалко хаос сыграть». «Холмса», — машинально поправил Данилов. «Хаоса», — повторил Мамлай. «Вы же доктор». В том, как можно быстро разоблачить вора, сомнений не было. Надо ловить на живца, спровоцировать его на кражу при определенных условиях. План у Данилова имелся, причем план неплохой. 2 года назад один из заведующих подстанций в Еленином регионе поймал таким образом вора из числа сотрудников. Правда, тот вор крал кошельки вместе со всем содержимым, но это не меняло дело. Слегка изменить наживку, и можно надеяться на успех. В пятницу, немного продлив свой обеденный перерыв, Данилов встретился со знакомым оперативником из Ленинского ОВД. Работая на скорой, мгновенно обзаводишься знакомыми в полиции и МЧС. Параллельные службы. Кроме того, налаживанию отношений с сотрудниками полиции способствовала недолгая работа Данилова в исправительно-трудовой колонии. Работая там, Данилов научился лучше понимать людей в синей форме. А они, в свою очередь, считали его за своего, или хотя бы не считали совсем чужим. Выслушав просьбу Данилова, оперативник усмехнулся и пообещал сегодня же вечером завести ему на работу все необходимое. «Я бы еще к этому добавил значок «Юный друг полиции». Да не делают сейчас таких», — вздохнул оперативник. «А вот у бати моего был щит с гербом Союза и надписью «Юный друг милиции», а сверху еще буквы «ЮДМ». Батя им очень гордился. Рассказывал, что с ним в кино без билета пройти можно было». «Не такой уж я и юный», — Данилов изобразил на лице печаль. «Обойдусь без значка». «Главное, что друг», — хохотнул оперативник, сразу же посерьезнел. «Только учти, что оформить ты его не сможешь. Для того, чтобы завести дело, надо...» «Я не собираюсь никого оформлять», — перебил Данилов. «Я просто хочу мира и спокойствия на одной отдельно взятой подстанции. Заводить дела — это не наш стиль. Мы сделаем усыпляющий укол и положим остывать в коптерке. Вечером сделаем уличный вызов и отвезем под этим предлогом тело в морг, как умершего на улице. Стандартная схема». «Разыгрываешь», — недоверчиво протянул оперативник. «Отдуплить человека за какие-то гроши?» «Шучу», — подтвердил Данилов. «Конфуций сказал. Не пошутишь? И не весело». «Ёб к нам в отдел твоего Конфуция!» — проворчал оперативник. «Посмотрели бы, что он тогда бы запел». В 20:00 Данилов получил все необходимое. «Не забудь рассказать, как что было», — сказал на прощание оперативник. «Обожаю приключения сыщиков-любителей». Приманки с наживками должны быть броскими и соблазнительными. Это знают все, а не только рыбаки с охотниками. Ради такого дела Данилов пожертвовал бумажник, подаренный ему Еленой в прошлом году на 23 февраля. Бумажник был роскошным, большим, со множеством отделений, с красивым узорчатым тиснением и золотыми уголками, и ужасно неудобным. Данилов предпочитал бумажники небольшие, и уж, конечно же, не такие понтовые. Но Елене с некоторых пор начало казаться, что Данилов выглядит недостаточно солидно для сотрудника кафедры. Без 5 минут кандидата наук. Желая исправить положение, она начала дарить ему дорогие аксессуары. Галстуки, ремни, бумажник. Как-то раз даже заговорила о том, чтобы командирские часы надо сменить на что-то получше. Но Данилов в ужасе отверг эту идею. По его мнению, часы должны быть такими, чтобы их не жалко было разбить или потерять. Елена поставила в пример даниловского друга, Игоря Полянского, весьма трепетно относившегося к своей внешности. Данилов ответил, что пример некорректный. Полянскому, как диетологу, практикующему в небедных слоях общества, положено производить впечатление преуспевающей респектабельности, иначе он рискует остаться без клиентуры. Кроме этого, Полянскому нужно было производить впечатление на женщин. Его увлекающуюся натуру не смогла изменить даже женитьба. Лена ответила, что дело не в этом, а во внутреннем чувстве прекрасного, которого Данилов, в отличие от Полянского, напрочь лишен. Но больше о часах не заговаривала. Бумажник-приманку Данилов положил в небольшую книжного формата сумку, с которой он обычно ходил в теплое время года. Во время дежурства на линии он оставлял сумку и одежду в шкафчике на подстанции. Вначале пробовал переодеваться в своем кабинете, спускаться вниз уже в форме. Но первое же дежурство доказало ошибочность такого решения. Сдав смену, Данилов направился к себе, но был перехвачен в коридоре своим замом по экономике, Полиной Яковлевной. То и был срочный вопрос, на обсуждение которого ушло минут 15. Затем он позвала в амбар главной фельдшер, чтобы показать влажное пятно, появившееся на потолке за ночь. В свой кабинет Данилов попал к самому началу утренней видеоконференции. Переодеваться уж было некогда. Как только конференция закончилась, к нему явился ругаться главный врач 8-й инфекционной больницы Шлемкевич. Было очень неловко разговаривать с ним в скоропомощной форме, носившей следы суточной работы. Шлемкевич, одетый в безукоризный, сидевший на его подтянутой фигуре костюм, смотрел на Данилова с заметной иронией. Правильно смотрел. Начальственное положение обязывает к соблюдению определенных правил, в том числе и дресс-кода. И вообще сущности положено четко разделять. Поэтому Данилов попросил выделить ему пол шкафчика, переодевался на подстанции. «Вы теперь и по субботам работать будете?» — удивился фельдшер Саша Добродомов, которого на подстанции за отсутствие чувства юмора прозвали Добродубом. «Деньги нужны к отпуску», — пояснил Данилов. «В Москву хочу съездить, проведать своих. Соскучился очень». Слова «соскучился очень» были единственными правдивыми. Но Саша поверил и больше вопросов не задавал. На первом вызове он попытался схватить вдобавок к ящику и кардиограф, но Данилов пресек эту попытку, сказав, что нагрузка должна быть равномерной, что он вообще не любит поблажек. Саша понял и в дальнейшем вел себя адекватно. Данилова немного напрягало, что Добродуб и водитель Славик Файфура оказались молчунами или просто опасались сболтнуть что-то лишнее при главном враче. Но, с другой стороны, это было на руку, потому что давало возможность спокойно думать. Не полагаясь на одну лишь приманку, Данилов пытался наблюдать за обстановкой. Во время заездов на подстанцию просматривал журнал вызовов, записывал в блокнот те, кто заглядывал пообщаться с коллегами, поболтал с охранником, пытаясь незаметно выведать у него что-то полезное. Но толку от этого не было, потому что до конца полусуточной даниловской смены ни у кого ничего не пропало. В том числе и приманка осталась нетронутой. Данилов был почему-то уверен в том, что вор непременно попытается обокрасть его. И из ухарства в той или иной мере присущего всем ворам, и с расчетом на хорошую поживу. Зарплата у главного врача станции была очень даже неплохой, а народная молва ее увеличила втрое. В бумажнике, подготовленном для вора, лежали 3 5-тысячные и 8 000 рублевых купюр. Помимо поимки вора, Данилова интересовало и то, сколько именно тот позаимствует. Умный вор, по его мнению, должен был взять 1 5-тысячную и 3 000 рублевых. Не очень умный возьмет больше. Идти домой после полусуток не хотелось. Данилов решил переночевать в кабинете. А перед сном сыграть на скрипке что-нибудь сложное и длинное, чтобы ненадолго отвлечься от действительности. Начальственная работа чем дальше, тем чаще вгоняла в тоску. Прежде всего, ситуации с кадрами. Свердловский областной медицинский колледж обещал прислать в августе аж 25 фельдшеров в рамках региональной программы по обеспечению кадрами. но обещать еще не знать жениться. Кто-то может передумать и не поехать, а кто-то предпочтет работать в более спокойных местах, чем скорая помощь. Кроме этого, фельдшер может поступить по контракту на военный флот. Там тоже большая нехватка кадров, а платят гораздо больше, чем на скорой. Данилову казалось, что для привлечения людей в Крым здешним медикам надо установить привлекательные повышенные оклады. На деле привлекательные, двойные, а то и больше, чтобы был смысл приезжать сюда на заработки, как когда-то ехали на крайний север. Он даже озвучил свое мнение на одном из совещаний в департаменте, чем вызвал улыбки у коллег. Элла Аркадьевна снисходительно объяснила, что, во-первых, на такое повышение нет средств, а во-вторых, это вызовет недовольство в других регионах. Короче говоря, предложение заведомо невыполнимое, как с экономической, так и с политической точек зрения. Учитесь, коллега, работать с тем, что имеете, и не фантазируйте. Закончив играть на скрипке, Данилов убрал ее в футляр и подошел к окну. Он загадал, что если по противоположной стороне тротуара первым пройдет мужчина, то вор завтра попадется. Если же пройдет женщина, то придется ждать следующего раза. Парочки и компании в расчет не принимались. Загад был лукавым, потому что в ночные часы одиноких мужчин на улице больше. Но лукавство не сработало. Первой по улице прошла женщина в облегающем красном с блестками платье. Чересчур яркий и щедрый макияж, бросавшийся в глаза даже издалека, и красивая подиумная походка недвусмысленно намекали на ее профессию. «Черт побери», — подумал Данилов, и тут же нашел отговорку. Он загадал, что вор попадется завтра, а ведь уже час ночи, и на сутки ему выходить уже не завтра, а сегодня. Так что еще не все потеряно, уважаемый Шерлок Хаус. Может, заодно найдете того, кто вам яблоки в шкафчик подкладывает? Кстати говоря, во внеплановое субботнее дежурство Данилов традиционного сюрприза не получил. Лариса с Юрием Павловичем на дежурстве обсуждали кандидатов в подозреваемые. Анализу подвергалось все. Биография, черты характера, склонность к вымогательству, любовь к дорогим вещам и так далее. Данилов за сутки узнал о сотрудниках центральной подстанции больше, чем за несколько прошедших месяцев. В том числе узнал и о том, почему заведующий подстанции назвал Капержинскую патологически честной. 4 года назад она сдала вместе с несознательным, находящимся без сознания, пациентом, доставленным в реанимацию после авто бумажник, в котором было более $2000, причем работала она в ту смену одна, без врача. Карманы пациента осматривала, пока ехали в стационар, так что при кармане деньги могла без труда. Первым в списке подозреваемых у Ларисы с Юрием Павловичем шел доктор Залесский. В силу молодого, 25-летнего возраста и легкости характера. Легкость выражалась в том, что Залесский постоянно хвастался своими успехами у женщин. А на женщин, как известно, уходит много денег. Сам Данилов поставил бы Залесского в списке подозреваемых на последнее место. Во-первых, Залесский производил впечатление честного человека. А своему умению разбираться в людях Данилов привык доверять. Во-вторых, о своих любовных подвигах чаще всего рассказывают те, кому в любви хронически не везет. Бахвальство они пытаются компенсировать свои неудачи на любовном поприще. В течение дежурства Данилов трижды проверял свою приманку. В третий раз в 6:25 утра он обнаружил сразу 2 сюрприза. Очередное яблоко на верхней полочке и пропажу 2 5-тысячных и 5-тысячных купюр. Вор решил не мелочиться и взял хороший куш. Предыдущая проверка состоялась около полуночи. Тогда все купюры были на месте. Кража в ночное время заметно сужала круг подозреваемых, поскольку ночью на подстанции не было гостей, а число сотрудников уменьшалось наполовину. На всякий случай Данилов завел с охранником Степаном Зиновичем, бывшим морским волком, разговор о погоде. «Если солнце село в тучку, жди моряк от моря взбучку». В ходе беседы удалось ненавязчиво выяснить, что никто из отдежуривших полусуточную смену на подстанции вчера не задерживался. Как сдали смену, так разошлись по домам. Подозреваемых осталось всего семеро, потому что Капержинскую Данилов вычеркнул как патологически честную, а Бувайло как пострадавшего. Ларисе и Юрии Павловиче Данилов был уверен как в себе самом. К тому же кражу явно совершили не они, поскольку в момент ее совершения отсутствовали на подстанции. Оставались диспетчер Света Михальчук, охранник Степан Зинович, доктор Гартман, фельдшер Ольга Калюжная и три водителя. Немного поколебавшись, Данилов вычеркнул из списка Свету и Гартман. Невозможно было поверить, что такие правильные женщины могут опуститься до воровства. Осталось пять человек. По уму следовало бы вычеркнуть и водителя Тимоху, работавшего в одной бригаде с Калюжной. В анамнезе у Тимохи был пятилетний срок за кражи со взломом, а руки хранили следы плохо сведенных наколок. Люди с уголовным прошлым вряд ли станут воровать там, где работают. Во-первых, это противоречит правилам и понятиям, а во-вторых, их начнут подозревать в первую очередь. Но если вычеркнуть Тимоху, то в списке оставались охранник Степан Зинович, отставной старший мичман, отец многодетного семейства и дед двоих внуков, двое столь же солидных немолодых водителей из числа коренных севастопольцев с незапятнанной репутацией и фельдшер Калюжная. Милая, улыбчивая, застенчивая 30-летняя женщина, славившаяся своей неземной добротой. «Такую дуру, как Ольга, еще поискать», — рассказывал о ней водитель Тимоха. — Везем алкаша. Он ее матом кроет вдоль вперек, она ему: «Миленький, я понимаю, что вам плохо. Подождите, скоро в больницу приедем». Я не выдержал, тормознул и залез в салон, чтобы сказать этому козлу пару ласковых. А она его загородила и орет: «Не смей обижать больного человека. Вези его скорее в больницу». И когда на каталку грузили, в оба глаза следила, чтобы я этого козла мордой об железо не проложил. Мамлаю Данилов сказал, что на утреннюю подстанционную конференцию надо пригласить всех водителей, и дал ему какие инструкции. Водителей приглашали редко, лишь тогда, когда надо было обсудить какой-то транспортный вопрос. Но все же приглашали, поэтому объявление Мамлая ни у кого не вызвало подозрений. Когда все собрались в небольшом 30-местном конференц-зале, Данилов дождался, когда Мамлай запрет дверь на ключ, а затем вышел с своего привычного места во втором ряду с краю вперед и сказал: «Коллеги, в целях борьбы с кражей денег из шкафчиков прошу всех показать мне ваши ладошки. Протяните руки вперед, пожалуйста». По залу прошел удивленный гул. Данилов достал из кармана куртки ультрафиолетовый фонарь, полученный от оперативника вместе с фальшивыми купюрами, обработанными специальным порошком, прошелся вдоль первого ряда. Краем глаза он уловил движение в третьем ряду. Повернув голову, чуть не выронил от удивления фонарик. Фельдшер Бувайло, сидевший в середине третьего ряда, тер ладони штаны. «Бесполезно, Вадим Рубенович», — сказал Данилов, направляясь к нему. «Порошок не оттирается. А задумкой вашей я восхищаюсь. Изобразить жертву, чтобы избежать подозрений. Очень умный ход». Бувайло вскочил на ноги и направился к двери, возле которой стоял Мамлай. «Пропустите!» — голосом срывающимся на визг потребовал он. «Вы не имеете права меня задерживать, и руки я вам показывать не стану. Пропустите немедленно, я не собираюсь участвовать в вашем спектакле». «Согласно закону, любой гражданин имеет право на задержание лица, совершившего преступление, с целью передачи его органам», — сказал Данилов. «У вас, Вадим Рубенович, есть выбор. Или вы сейчас показываете ладошки, проще можете не показывать, поскольку ваше поведение равносильно признанию вины. Или же вы сейчас же возместите ущерб всем пострадавшим от ваших действий, пусть еще напишите заявление об увольнении, или же заявление напишу я. Возмещать ущерб вы станете из своего лагерного заработка. Краж вы совершили несколько. Шкафчики открывали и закрывали явно отмычками, так что на условный срок вам надеяться не стоит. А если же вы сейчас же попробуете оказать сопротивление, нанесете кому-нибудь телесное повреждение, то можно считать, что добавите себе к основному сроку еще 2 года. Курносое лицо Вадика из красного стало белым и покрылось капельками пота. — Я все верну, — прошептал он, ни на кого не глядя. — 12715 ваших, Виктор Алексеевич. Только не надо вызывать полицию. Сам не понимаю, как это получилось. Судя по тому, что Вадик перепутал имя и отчество Данилова, смущение его было искренним. — Зря, наверное, мы его ментам не сдали, — сказал Мамлай Данилову, когда они случайно в тот же день встретились в кафе в обеденный перерыв. — Уедет в другой город, где его никто не знает, и продолжит воровать там. В Севастополе, конечно, его никуда не возьмут, даже санитаром в приемный покой. — Нет, не зря, — возразил Данилов. — Если Вадик продолжит воровать, то очень скоро сядет. Кривая дорожка до хорошего не доведет, это факт. Справедливость непременно восторжествует. Но если он возьмется за ум, то получится, что мы спасли человека, удержали его на краю пропасти, в прямом смысле. Но человека спасти всегда приятно. И моральное удовлетворение получаешь, и плюсик в карму зарабатываешь. Плюсик никогда лишним не будет, — согласился Мамлай. А вы, Владимир Александрович, человек опасный. Правду про вас говорят. Что именно, сразу же вскинулся Данилов. Можно узнать подробности? Да, так, ничего особенного, смутился Мамлай. Болтают всякую чепуху, про главных врачей всегда что-то болтают. Поняв, что Мамлай не расположен вдаваться в подробности, Данилов не стал настаивать, хорошо зная, что под нажимом правды не узнать. Подумав о том, хорошо или нет считаться опасным человеком, решил, что, наверное, хорошо.